Книга Дмитрия Беспалова «Общение человека с Богом». Предисловие. Желание жить в близости Божьего присутствия много раз побуждало меня проводить время в посте и молитве. И предлагаемая читателю книга является плодом личного опыта жизни и благословенных последствий поста и молитвы. Христианин, желающий жить в общении с Богом, всегда рад пользоваться всяким материалом, указывающим путь к высшему званию во Христе Иисусе. Посвящаю эту книгу для желающих жить жизнью победы над грехом, жить под покровом Божьих благословений и всегда ощущать в себе живое присутствие Христа. Дух Святый, который вдохновил написать эту книгу, да благословит читателя тем благословением, которым он благословил меня во время писания сей книги. На свете нет ничего проще, как истина. Она легко и просто понимается теми, кто хочет ее понимать. Духовный материал, изложенный в этой книге, был от начала и до конца испытан на практике пишущим и, без сомнения, осуществится над многими читателями во благо их души, если они доверятся Господу. Дмитрий Беспалов. Часть первая. Общение человека с Богом. В сердце человека, пламенеющего любовью к Богу, всегда горит искреннее желание иметь тесное общение с Господом, и в этом только заключается весь смысл и тайна жизни человека. Жизнь, данная человеку Богом, только тогда есть успешная и благопристойная, когда человек живет в центре воли Божьей. И один псалмист весьма разумно сказал: «Жизнь для Бога, все другое жизнью ты не называй». Под небесами нет ничего подобного жизни, ее красоты и восхищения, как жизнь в общении с Богом. Есть множество людей, имеющих всякого рода цели жизни, но все эти цели совместно не могли и не могут вывести человека из его греховного положения и дать надежду в непроглядную вечность. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие Марка, 8 глава, 36-37 стихи. Дух человека, который Всевышний Бог вдохнул в него в день создания, всегда влечет человека к своему Создателю, и тело человека взято из земли и влечет человека ко всему земному. Живя в теле, человек разделен сам себе по внутреннему голосу или же голосу совести. Есть желание к добру, но осуществить все это всецело препятствует греховная природа тела. И это есть самый сложный вопрос, стоящий особого внимания, так как это касается жизни или смерти всего человечества. Жизнь каждого человека имеет особое назначение, предназначенное человеку Богом, и в один день Бог приведет каждого в отдельности дать отчет перед Ним. Жалкое и ужасное положение постигло человека с его грехопадением. Через грех человек остался вне общения с Богом, но вселюбящий Бог в своей безмерной любви позаботился о том, чтобы человек имел с Ним общение, без чего жизнь человека является только лишь существованием. Истинная жизнь есть жизнь с Богом, жизнь, сокрытая со Христом в Боге. Она имеет начало там, где душа, раскаявшись в своих грехах, получает от них освобождение через кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, пришедшего в мир именно для той цели, чтобы возобновить общение человека с Богом, утерянное через грех. Как приятно нам иметь общение с добрыми людьми, с друзьями или родственниками. Некоторые друзья так близки нашему сердцу, что мы никогда не хотели бы с ними расставаться. Но все же временное общение с друзьями ничего не значит по сравнению с общением с Богом через Иисуса Христа во Святом Духе. Общение человека с Богом хранит в себе вечный удел человеческого счастья и блаженства, имея обетование настоящей и вечной жизни. Имея мир с Богом через Иисуса Христа, душа уже здесь, на земле, царствует, живя постоянно в тесном и сладком общении с Богом во Святом Духе, за что слава Иисусу! Но для общения необходимо полнейшее согласие с обеих сторон, то есть со стороны Божьей и со стороны человека. Господь со своей стороны доказал свою любовь к человеку тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Иисуса Христа Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде. Для примирения и общения с праведным Богом человек должен принять всем сердцем условия примирения, предоставленные ему Богом. Примирение это осуществляется в жизни человека через веру и покаяние. Получая оправдание даром по благодати Его, искупление во Христе Иисусе, Римлянам 3 глава 24-25 стихи. Главная наша цель – не оправдывать истину Слова Божия, но как эту божественную истину полностью осуществить в нашей временной, земной жизни? Ведь Бог есть на небе в неприступном свете славы и святости, тогда, когда как человек пребывает в шатрах нечестия земной греховной жизни. Слава Богу, что для нас истина общения не только допустима, но может быть достигнута в жизни каждого человека, и это есть не только лишь мечтание, но действительная реальность, что земной человек может иметь такое тесное общение с небесным Богом, за что слава Ему. Для того, чтобы всецело понять сущность дела, мы должны найти ту подъемную силу, которая поднимет человека из его греховного, низкого состояния в мир иной, духовный мир, где царит жизнь победы над грехом и злом. Бог оживотворяет и спасает грешного человека исключительно по богатству его благодати через своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава 8-9 стихи. Если спасение по благодати, тогда возникает вопрос, кому Бог обещает и дает свою благодать? Слово Божие нам ясно говорит, что Бог изливает свою благодать на смиренные сердца, и для того, чтобы Бог вас возвысил на путях ваших, апостолы Иаков и Петр советуют: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Иаков 4 глава 6 по 10 стихи и 1 Петра 5 глава 5-6 стихи. Бог благословляет и возвышает исключительно только тех, кто унижается и смиряется перед Ним. Смирение человека пред Богом является поворотным пунктом его жизни, где Господь встречает человека и возносит его к чудесной славе во Христе Иисусе. Без смирения нет страха Божия, потому что страх Божий следует за смирением. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Притча 18.12, 22.4. Из выше приведенных мест Писания видим, что излияние Божьей благодати обетовано смиренным сердцам как во спасение, так и в полный духовный рост христианина. И без благодати Божьей человек сам по себе не способен делать ничего доброго, тем более Божьего. А для вечной жизни человек должен иметь общение с Богом уже здесь, на земле. Научившись ходить в общении с Богом, в земной жизни человеку открыт свободный вход в небесную жизнь. Те, которые знают Господа своим личным Спасителем, живут с Ним в гармонии, которые от Него родились. Они и в вечности будут с Господом. Для таковых Бог есть свой, и они свои Богу. Иисус Христос, Сын Божий, является источником благодати. Иоанн 1:17. И в Нем пребывает вся полнота Божества телесно. Колоссянам 2:9. И чем больше человек смиряется в сердце своем, унижаясь в страхе Господнем, тем больше и больше возрастает благодати, ведущей в полноту возраста Христова. Цель же святой божественной воли для христианина заключается в том, чтобы он, как рожденный от Бога, предоставил себя всецело Богу для разумного ему служения, могущего приносить множество плода родившему его. Тем прославится Отец мой, если вы принесете множество плода. Иоанна 15:8. Но истинные плоды, благоугодные Богу и полезные людям, не на всякой почве человеческой жизни растут. Человек плотской не может приносить духовные плоды, так же, как и терновник не родит винограда. Духовные плоды, приятные Богу, растут только лишь на почве, обработанной Духом Святым. Поэтому всякий, желающий приносить духовный плод, должен пребывать в условиях жизни, угодных Духу Святому. Если жизнь человека опорочена самым малейшим грехом или нечистотой, в таких условиях Дух Святый пребывать не может, тем более не могут развиваться его плоды. В таком положении также невозможно водительство Духа Святого. Духовная жизнь, достойная примера, это не по временам преданность Богу, но постоянное хождение перед Богом в чистоте и святости. В продолжение всего периода церкви те из людей, которые нашли секрет смиренного ежедневного служения Господу, обрели от Него полнейшую благодать от полноты всенаполняющей во Христе Иисусе и после себя оставили пример, достойный подражания. Для нас, христиан, тяжелого 21 века, когда грех и мир во всей своей ярости пробираются в общины верующих, нередко даже за кафедру, нужна сила, которая сохранила бы нас от всякого греховного обольщения, дабы нам не быть постыженными в день славного явления нашего Спасителя. Хотя мы и живем в модерное время, все же мы должны помнить, что без святости никто не увидит Господа. Первых христиан от греха и мира хранила сила Святого Духа. Та же самая сила нужна и нам сегодня. Самые трудные вопросы христианской жизни и все опасные ситуации может разрешить для нас только Дух Святый. Для этого мало хвалиться тем, что я получил от Господа Духа Святого, но нужно жить по Духу и быть водимым Духом Святым. Жизнь христианина только тогда успешная, радостная и полезная для окружающих, когда она есть практическая, реальная. В наши дни есть много теоретических, так сказать, искусственных христиан. Но очень мало таких, в которых ежедневная жизнь свидетельствует святыми последствиями евангельского благоухания. Как уже было выше сказано, что духовный подъем и рост христианина исключительно зависит от его постоянного унижения и смирения перед Богом. Поэтому мы и постараемся как можно ближе и точнее разобрать практическую сторону христианской жизни. Чем больше христианин пребывает в условиях жизни, требуемых Словом Божиим, тем скорее происходит его духовный рост. Чем больше сердце человека смиряется перед Богом, тем больше обретает от Него благодати. И чем больше человек унижает себя, тем выше Бог его возносит. Евангелие от Матфея, 23 глава, 12 стих. И Иаков, 4 глава, 10 стих. С чем мы больше всего связаны? С тем мы теснее сживаемся и к тому привыкаем. Чем мы больше всего интересуемся, то и является целью нашей жизни. В чем мы больше всего пребываем? О том мы и помышляем. И чем занято наше сердце, то мы и говорим. Чем теснее мы живем в общении с Господом, тем глубже становится наше познание о Нем и о Его путях. Каждый христианин может быть всегда полный чудными духовными переживаниями, если будет ходить перед Господом в смирении и чуткости сердца. Современные общины верующих нуждаются в людях с чутким, мягким сердцем и твердыми коленями. Но беда в том, что бывает наоборот. Самое мудрое хождение жизни имеет тот, кто живет в страхе Божием, потому что начало мудрости и совершенства ее есть страх Божий. Притча 1.7, Иов 28.28. Для того, чтобы иметь мудрость, нужно иметь страх Божий. Для того, чтобы иметь страх Божий, надо смириться перед Богом, потому что страх Господень следует за смирением. Притчи 22:4. И для того, чтобы смиряться перед Богом, необходимо признать, что я – ничто, потому что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. Псалом 102, 17 стих. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50, 19 стих. Если кому из читателей пришлось пережить великие благословения от Господа, то тем более должен смиряться, и получит он тогда еще больше благословений. Братья и сестры, мы должны помнить, что каждое божественное проявление Господней благодати в нашей жизни есть исключительно дело Духа Святого и совсем не наше. Поэтому каждый раз, когда мы смиряемся, даем Ему возможность проявлять благие действия Его благодати через нас и в нас, за что слава Иисусу. В постоянном смиренном хождении перед Богом сокрыты великие тайны общения человека с Богом. И в то же время разумное отношение ко всему, с чем мы встречаемся ежедневно. Нам очень часто приходится встречаться с людьми, говорить с которыми невозможно без благодати Божьей. Частые вопросы нашей собственной жизни не один раз приводят нас в тупик, чего мы сами по себе не в состоянии разрешить. Нужно что-то сверхъестественное, Божие, которому нет препятствий и границ. Для Господа разрешить тяжелое ничего не значит, но для нас невозможно. Что же мы тогда должны иметь и чем обладать, чтобы были в состоянии вовремя и точно удовлетворительно разрешить тяжелые вопросы нашей жизни? И возможно ли это? На это должен быть точный ответ. Для этого необходимо иметь контакт с Богом, соприкосновение с небом и постоянное общение с Господом. Нужна жизнь, сокрытая со Христом в Боге. Это есть что-то превосходящее истолкование, но действительное, реальное, и этого никто не знает, кроме того, кто лично получил от Господа благословенное имя Его. Это есть святое небесное благоухание, которое было сокрыто от прежних веков, но ныне открыто Духом Святым. Ефесянам 3:5. Земному, плотскому человеку небесное и Божие есть неизвестное, чуждое и странное. Но когда в сердце человека с небес приходит Дух Святый, он наполняет его своим небесным присутствием и приносит с собой небесную обстановку. Дух Святый знает тайны божественной воли. Он знает Божий ум. Он не ограничен, ибо Дух все проницает и глубины Божии. 1 Коринфянам 2:10. Имея связь с Богом и небом, Дух Святый, живя в человеческом храме, приносит с собой божественные познания, Его откровения и наставления. И чем больше человек связан со Христом, тем больше он похож на Христа. От влияния непрерывного общения с Богом в Духе Святом жизнь человека становится не только святая, но божественная. Не потому, что человек уже совершенен, но уже не я живу, но живет во мне Христос, как говорит апостол Павел Галатам 2:20. Прежде чем мы пойдем дальше с мыслью общения человека с Богом, мы должны остановиться на самом факте исполнения Духом Святым. Часть вторая. Крещение Духом Святым. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Иоанна, 16 глава, 12-13. Крещение Духом Святым незаменимо и очень-очень важно в служении христианина Богу, как в проповеди Евангелия, так и в подготовке к встретению Господа. Деяния 1:8, Ефесянам 4:30. Всегда и во всех случаях, когда Господь избирал себе служителей для исполнения Его поручений, Он исполнял их силою Духа Святого. Даже Иисусу Христу, Сыну Божьему, нужна была эта сила, и Он не совершал никаких чудес до сошествия на Него Святого Духа. Апостолы Иисуса Христа за 3 года пребывания с Сыном Божиим прошли школу, превышающую все современные духовные семинарии совокупно. Помимо этого, перед своим вознесением Господь собрал их и повелел им не отлучаться из Иерусалима, доколе облекутся силою свыше. Луки 24:49, Деяния 1:8. Господь знал, что на земле возможно творить божественную работу только божественной силой. Дело благовествования, спасения грешникам – это сверхъестественное дело, и для совершения этой работы нужна сверхъестественная сила. Учить людей и проповедовать Евангелие, или же быть свидетелями Христа – это, братья и сестры, очень великое и ответственное дело. Зная ответственность перед Богом за порученное Богом служение, великие мужи Божии, Моисей, Илия и Иеремия, отказывались и просили Господа, дабы Он послал кого-то другого. Но те, кого Бог не посылал, сами побежали. Иеремия 23:21. Быть свидетелем Христовым значит быть очевидцем Его страданий, смерти, погребения, воскресения и вознесения. Совершенно понятно, что теперь нет ни одного человека в живых, кто бы жил 2000 лет назад во время земной миссии Иисуса Христа. Но Дух Святый был тогда и есть теперь. Когда Он поселяется в сердце человека, Он, проницая глубины Божии, открывает их человеку. 1 Коринфянам 2:10. Поэтому апостол Павел заботился о верующих, чтобы их вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 1 Коринфянам 2:4-5. Кого Бог посылает проповедовать Евангелие, Он непременно его крестит Духом Святым. «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Деяние 1.8. Значит, крещение Духом Святым является дипломом или же правом, данным Богом для свидетельствования о Христе. Кто взялся проповедовать Евангелие без этого права, без крещения Духом Святым, тот делает это самовольно. Его Бог не посылал. Если бы Бог посылал, то Он бы и крестил такого человека Духом Святым, потому что Бог не может делать вопреки Своему Слову. Что было бы, если бы кто начал заниматься докторскими или адвокатскими делами без диплома или прав? Не привлекли бы его власти к ответственности перед судом? Конечно, судили бы, как самозванца. А разве Бог не привлечет к ответственности перед судом Божиим тех, кто проповедует и учит людей, чего Бог им не поручал? Всякий агент, например, продающий товары, имеет право представлять людям только интересы той фирмы, от которой он уполномочен. Божьи, небесные интересы может представлять людям только тот, кто призван и послан Богом, кто имеет связь с небом. Если взять, например, куст крапивы с поля и поставить его в сосуд на подоконнике, то будьте уверены, что крапива не превратится в розу, но останется крапивой. Что я этим хочу сказать? Хотя много теряется времени и денег, чтобы посредством всяких школ из грешников сделать служителей Божиих, наделяя их различными титулами, но все это напрасно. Для Бога и Его дела приемлемы только те служители, которые омыты кровью Христа и запечатлены Духом Божиим. Если кто думает, что он может творить дела Божии как-нибудь, то он глубоко ошибается». Человек становится наследником Божьего усыновления по обетованию, получая печать усыновления, залог наследия в исполнении Духом Святым. Ефесянам 1:13-14. Под помазанием Духа Святого служитель Божий проповедует Слово Божие, исполняя должность благовестника. И под божественным вдохновением не человек ответственен за благовестие, но Бог, который призвал его и вдохновил для проповеди Евангелия. Но если человек, не будучи послан Богом, начинает проповедовать мечты своего сердца и свои понятия, за такие проповеди он сам является ответственным перед Богом. Отсюда, братья и сестры, видно, почему такое множество религий, учений и заблуждений заполнили нашу планету. Вначале, когда Господь заповедовал не отлучаться из Иерусалима, но ожидать обетования Отца, 120 ожидали, и все до последнего получили. когда все они исполнились Духа Святого, начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Деяния 2:1-4. И этот божественный способ крещения Духом Святым со знамением иных языков остался неизменим Богом для нас, христиан, начиная от первого века и до второго пришествия Иисуса Христа. В Евангелии совершенно не существует какое-то иное крещение Духом без говорения иными языками. Хотя дьявол много потрудился, испортил много хорошей бумаги для искажения Слова Божия к погибели многих служителей. Но истина и дальше торжествует. Никто не выступает против слов «Дух Святый», но борьба идет против личности Духа Святого и против его действий.